На земле между взлетно-посадочной полосой и белым зданием стоял Саяма, приложив к уху телефон. «Какая удача, что ты не забыл о моем звонке! И что в твой телефон записывает номера Харакава!» Он положил трубку как раз перед тем, как бело-голубой механический дракон собирался пролететь над головой. «Вот и они, господа! Вы готовы? Тестамент!» Когда все вокруг ответили, Саяма осмотрелся. На полосе перед зданием собрались люди в белой защитной форме, люди в синей защитной форме и растительные существа. Махая левой рукой на уровне плеча, Саяма повысил голос в их направлении, после чего поднял только предплечье. «Начали!» И пока то слово разносилось по воздуху, с поверхности началась пальба. Это был залп сигнального оружия. Летящие пули и лучи взметнулись к черному солнцу, преследующему бело-голубого дракона. Их быстрое приближение закончилось за миг, а воздух наполнили чистые звуки и искры. И с неба донесся ответ. Подобно дождю полились черные атаки. В сторону стрелков полетели прямые ненаправленные выстрелы. Но навстречу черному свету вышел отряд ближнего боя с оружием и броней. Их мечи разлетались, броня разбивалась, но они издавали оживленные крики. Их защита оказалась успешной. Они получили ранения, но никто не погиб. Однако на этом все не закончилось. Поднялся ветер, значительный и мягкий порыв. Он исходил от веспер-пушки, стоящей перед зданием. 40-метровую пушку поднимали над землей. За это отвечал черный гигант под названием Сусамикада. Обеими руками он поднял веспер-пушку над головой. Крылья на его спине выпускали тепло для поддержания баланса, тогда как вокруг него собрался мерцающий жар. «Рёдзикун! Мы сможем!» — ответил Хиба, поднимая оружие. Он подбросил веспер-пушку всего на миг и подправил хватку внизу. Затем направил ее под острым углом, словно собираясь швырнуть как копье. И после этого Сусамикада взмахнул крыльями. «Ох!» Удерживая пушку в несколько раз превосходящую его рост, Сусамикада резко расправил крылья. Он воспарил медленно и тяжело, но поднялся на несколько метров. Между землей и его крыльями взорвалась сила, которую уже не назовешь ветром. Впрочем, тело бога войны и оружие не поднималось выше. Они остановились и начали падать. «Проклятье!» — крикнул Хиба. «С этим ничего не поделать?» «Рёдзикун!» — сказал голос Микаги. «Помнишь, как мы пообещали, что если все получится, мы примем вместе ванную?» «Я совсем забыл!» Он пересилил. Воспользовавшись ускорением крыльев, Сусамикада подпитал бросок, и с моторов по всему его телу вырвался палящий ветер. И он ее швырнул. Пушка полетела в центр неба к носу летящего там бело-голубого дракона. Но ее ускорения по-прежнему не хватало. При таких условиях дракон врежется в нее с чрезмерной скоростью. Но в этот же миг перед зданием раздался дисциплинированный женский голос. «Приготовиться!» Это была номер 8. Перед ней выстроилось более 60 автоматических кукол в костюмах горничных. И они дружно держались за руки. «Запуск!» С этой командой пространство как будто искривилось. В центре кольца из 60 горничных образовались массивные гравитационные линзы и, словно скапливая давление, полетели вперед. Оно нацелилось на веспер-пушку, которую швырнули в воздух. Гравитационные линзы с ревом окружили оружие и запустили его, будто ударив ракеткой. Для летящей пушки оставалось лишь одно место назначения. Там, где бело-голубой дракон должен ее получить. Сандер Феллоу поймал веспер-пушку, которая к нему подлетела. Все его тело демонтировалось. Затем он поместил его вокруг крепления веспер-пушки вместо своего основного каркаса. Обычные механические драконы не смогут держать длинное оружие, потому что им мешал остов, но он мог поистине с ней соединяться, убрав внутреннюю структуру и обхватив лапами. В отверстия различных частей вкрутились болты. Дракон и пушка соединились, и Харакава выкрикнул из кабины. Хио!» И снова: «Ты меня слышишь, Хио Сандерсон?» «А!» Кабина наполнилась стоном пробуждения, который следом перерос во вздох. «А, я...» «Ты просто вырубилась. Битва еще не закончилась, но... ты хорошо справилась». Его последнее заявление встретила тишина, но затем... «Спасибо». Она звучала неуверенно. «Но... извини. Было так удивительно. Я ничего такого раньше не чувствовала. Поэтому потеряла сознание». «Не время для бессмысленного послеобеденного интервью. Одинокий дракон приближается». Черное солнце не сдался, и голос Сандера Феллоу озвучил их страхи. «Он уже начал накапливать силу в основной пушке. Мы можем соединиться и зарядиться в одно и то же время, но не знаю, успеем ли. Я уверен, Черное солнце это знает. Он постарается сделать выстрел первым, поэтому тот окажется слабым, а все остальные силы уйдут на поддержку этой атаки». Чтобы с ними поравняться, Черное солнце двинулся вперед. До него было меньше 100 метров, и он не останавливался. «Он приближается, чтобы нам не хватило времени даже на маломощный выстрел?» Вслед за этим Черное солнце обнажил мечи. Длинные черные клинки появились из каждого плеча. «Раз он приближается, значит, тоже не будет стрелять!» — крикнул Сандер Феллоу. «Заряжайтесь, используя силу Веспер-пушки! До тех пор отбивайся моей собственной силой!»